Все вздрогнули и диковато переглянулись. Мысль о том, что кто-то из присутствующих мог залезть под стол и подергать за край рясы африкана, не укладывалась в головах. Протопорторг нахмурился, с кряхтением запустил руку под сахарно-белые висячие складки скатерти и, к изумлению присутствующих, извлек за шкирку крупного домового дымчатой масти. — Ба! — сказал он грозно и насмешливо. — Анчутка! Ты, брат, откуда? — А он... А она... Вцепившись коготками в рясу и тыч пальчиком то в Нику, то в Аристарха, домовичок принялся упоенно закладывать всех подряд. Панталончики сплела, кружевные, а вот он святой водой брызгать хотел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, огорчился африкан. Нехорошо. Нехорошо Божью тварь мучить. Он оглядел сходку. Один лишь Клим из Узов догадался скроить умильную физию, отчего окончательно стал похож на подсвинг. Остальные глядели на дымчатую нечисть с оторопелой брезгливостью. Старейший подпольщик Маркел Сотов отпрянул и занес троеперстие, явно собираясь перекрестить домовичка, но столкнулся со взглядом протопорторга, и троеперстие увяло, скукожилось, уползло под стол. — Это еще что за чистоплюйство? — прикрикнул африкан на всех сразу. — Вы где? — В Лыцке или в Баклужино? — Пусть она нечистая, а все же сила. Ишь, скосоротились. Вот придете к власти, тогда и кривитесь, сколько влезет. А пока что нам любой союзник сгодится. Чистый, нечистый. Никто уже не смел и слова молвить. Протопорторг еще раз фыркнул негодующе, но, кажется, помаленьку успокаивался. Пронесло грозу. — Так о чем бишь я? — сказал африкан, оглаживая широкой ладонью нежную дымчатую шорстку. Домовичок довольно заурчал. — Ах да, Лыцк! Лыцк помогает нам во всем. Поможем же и мы Лыцку. Наступают для Лыцка черные дни, и приблизить их — наша святая обязанность. Если вера... Не заколена в пламени, грош ей цена. Это первое. Второе. Святыня. Ну как в черные дни без святыни? Африкан приостановился и пытливо оглядел собравшихся. Те сокрушенно замотали изможденными от сочувствия лицами. Да уж без святыни в черные дни, это ложись, помирай. Что делать конкретно? — продолжал чудотворец. — Об этом я скажу. Каждому по отдельности. И в самое ближайшее время. Ну, а пока... Протопорторг не договорил, потому что в ночи за окном оглушительно грянуло, стекла содрогнулись, взрывной волной настежь распахнула форточку. Проспект Нехорошего огласился испуганными, удивленными вскриками. «Панкрат!» — опомнившись от изумления, с упреком сказал африкант. «Ну ты что ж, другого времени найти не мог? Твоя работа!» «Не...» — начал было Кученок и беспомощно толкнул локтем Аристарха. «Не наша!» — торопливо перевел Ретевой. «Мы сегодня вообще ничего не планировали». Кроме изъятия компромата, конечно. Тогда протопорторг пристально взглянул на Выверзнева. Тот лишь мелко потряс головой, и, поскольку пиджак так и так уж был расколдован, повторно осенил себя крестным знаменем. Не повинен, мол. «Шумно живете!» — заметил африкан и встал, по-прежнему держа домовичка на руках. «Ну что ж, спасибо, хозяйка, за чай. Посидели, пора и честь знать». Тонкий политик Клим Изузов приблизился к протопорторгу и с умильной миной почесал Анчутку за ухом. — Расходиться по одному? — озабоченно спросил старый подпольщик Маркел Сотов. — Да почему ж по одному? — удивился протопорторг и лукаво покосился на Николая. — Расходитесь, как хотите. Хоть толпой, хоть под гармошку. — Верно я говорю, полковник. —